Глава 12. Мишель Миллерс. Шелли. Я открыл глаза и увидел, что Маркус смотрит прямо на меня. Выдержав паузу, он проговорил, и ему эти слова словно дались трудом. Я без тебя с ума схожу. Сложно описать, что в это время творилось у меня внутри. Мыслей не было. В груди словно взорвался фейерверк тщательно спрятанных чувств. Я не могла ничего ответить. Не могла даже толком понять, что происходит. Все это казалось сном, самым приятным, самым желанным сном, которому вряд ли суждено сбыться. Его руки все еще обхватывали мою голову, не позволяя отвести взгляд. Он полностью контролировал меня. Не хотел снова ощутить его поцелуй, но дракон полностью контролировал ситуацию. И внутренне я издала стон наслаждения. Быть в его власти оказалось так приятно. Шелли. Я был дурак, он почти шептал. Вся эта чушь про кровь и ее чистоту, она не имеет никакого значения. Ты нужна мне, как кислород. Без тебя я превращаюсь в ворчливого старика. Я невольно улыбнулась этому сравнению. Да, ворчать Марк сумел. Увидев мою улыбку, он тоже улыбнулся. Потом поджал губы, словно стараясь скрыть эту улыбку. И снова, став серьезным, добавил. Я люблю тебя, Кнопка. Я тоже люблю тебя. Срывающимся голосом прошептал я. Потом мотнул головой, высвобождая ее, обняла Маркуса за шею и сама одним порывом припала к его губам. Он ответил на поцелуй так горячо и страстно, что я чуть не задохнулась от охватившего меня возбуждения. Великая Праматерь! Как давно я ждала этого! Как долго втайне даже от самой себя мечтала о том, чтобы снова ощутить обволакивающее пламя его любви! Он шагнул на меня, и я отступила, спиной упершись в стеллаж с книгами. Маркус обнял меня за талию, и я невольно привстала на носочки, пытаясь дотянуться до него и углубить поцелуй. Его язык прикасался к моему, танцуя с ним в едином танце. И это было настолько приятно, что из моей груди вырвался стон. Мне хотелось большего. Намного большего. Но сейчас, здесь... Ладонь Маркуса скользнула за пояс моей юбки и, нащупав край рубашки, проникла под нее. Я почувствовал спиной его прикосновение, кожа к коже. Второй рукой он проник под юбку снизу и обхватил ею мою ягодицу. Я чуть не задохнулась. «Стой!» – прошептал я, с трудом разорвав поцелуй. «Что ты делаешь?» «То, чего хотим мы оба». Его дыхание коснулось моей шеи, и я закусила нижнюю губу от новой волны вожделения. Скрыть от дракона свое желание почти невозможно. Он считывал реакции моего тела мгновенно и каждым следующим движением вгонял меня все глубже в пучину своего огня. «Здесь?» «Там дальше есть раздел, в который никто никогда не заходит», прошептал Маркус, не переставая ласкать мою спину чуть ниже. «Я покажу тебе». И он снова начал целовать меня, неторопливо делая шаг за шагом. Я даже не думал о том, куда именно он меня ведет. Это казалось таким несущественным на фоне того, что я наконец-то могу по-настоящему прижаться к нему. Ощутить кожей его жар, целовать. И, наконец, слиться с ним в единое целое. К счастью, в лабиринтах библиотеки никого не было. По крайней мере, так глубоко. И через некоторое время мы оказались в тупиковой ветке, которая даже почти не освещалась. Здесь, как и во всех других секциях, стоял крошечный диванчик. Но кроме него только бесконечные полки книг. Там Маркус подхватил меня под бедра и, усадив на собственный таз, прижал меня спиной к единственной стене. Потом прошелся пальцами по покрытой тканью трусиков промежности. Даже я ощутила, что она сочится влагой, когда он сдвинул край и проник пальцами внутрь. Я издала стон и тут же прикусила губу, стараясь молчать, чтобы никто посторонний не услышал. Читальный зал был от нас далеко, но тишина в библиотеке не прощала легкомысленного поведения. «Я хочу тебя», – прошептал я, уже изнемогая. Маркус, тяжело дыша, промолчал. Вместо ответа он вынул из меня пальцы. А еще через пару мгновений я ощутила, как его твердая головка коснулась меня. Трусики не позволяли ему проникнуть, и он просто надавливал членом. Но даже это вызывало такую волну наслаждения, что я едва сдерживала собственный голос. «Ну же!» – мысленно умолял я, продолжая целовать его. «Сделай это, войди в меня. Я так хочу этого, пожалуйста. Томительная пытка продолжалась. Его язык сплетался с моим, проводил по зубам, вырывался в мой рот, не оставляя ни единого шанса оторваться от него. Он закусывал мои губы, то одну, то другую, всасывал их, нежно оттягивал, снова набрасывался, как на источник живительной влаги посреди пустыни. А потом, наконец, он сдвинул край белья и в одно мгновение одним порывистым движением наполнил меня. Вошел так глубоко, что я чуть не вскрикнула, прикусив его губу, а потом все же простонала. Короткая вспышка боли быстро сменилась умопомрачительным наслаждением. Некоторое время он почти не двигался, позволяя мне привыкнуть к его размерам. Я начала нетерпеливо покачивать бедрами вперед-назад. Все это было так неправильно. Мы делали это в одежде в библиотеке Академии посреди дня, и острое чувство того, что кто-то может появиться у Маркуса за спиной, только заставляло меня хотеть его еще больше. Он придерживал меня крупными, сильными ладонями под ягодицы и неторопливо начал двигаться. Я же крепко держалась за его шею и плечи, прижимаясь к груди дракона. Как же давно я этого ждала. Время остановилось. Слилось в одно бесконечное мгновение. Я кусала губы, впивалась в плечи Маркуса, чтобы не огласить помещение библиотеки громким стоном. Сдерживаться было мучительно сложно. Я едва контролировала себя и задыхалась в его объятиях. Он входил в меня все глубже и сильнее. Целовал меня, тяжело дышал мне в шею и губы, а по виску уже бежала капелька пота. Потом он остановился, перехватил меня удобнее и, сделав пару шагов в сторону, сел на диван. Я оказалась сверху. Маркус расстегнул пуговки рубашки, которые не были скрыты под подгрудным корсетом, и освободил мягкие, раскрасневшиеся полушария. Когда один из моих сосков оказался у него во рту, я резко вдохнула, и охнув, прогнулась в спине, охваченная пульсирующим оргазмом. «Тише, тише, ты меня так вытолкнешь», прошептал Маркус с усмешкой, и его пальцы впились в мои ягодицы. Придерживая мои бедра на месте, он снова начал двигаться во мне. Я чувствовала сопротивление внутри, сквозь которое он проталкивался до самой глубины. Я сжимала его ствол так крепко, что едва могла дышать, но напряжение постепенно спало, уступив место сводящему с ума блаженству. «Я мог бы делать это весь день», прошептал он, когда я начала в такт ему поддаваться бедрами навстречу. «Мы не можем». «Не здесь», шепнул он в ответ. «Нас скоро будут искать». Его губы поймали грудь, которая качалась в такт нашему танцу. Я выгибалась, сбивалась с ритма, но сильные руки удерживали меня в нужном положении и не позволяли пропустить ни сантиметра его восхитительного достоинства. И снова нарастающее блаженство стало наполнять меня изнутри. «Я сейчас», – прошептал я, но не нашлась, как описать то, что сейчас произойдет. «Да, детка». Маркус чуть вскинул голову. Его глаза были прикрыты, блаженно и в то же время напряженно. Движения его бедер стали ритмичнее и сильнее, и через несколько мгновений я ощутила, как сила обхватила его изнутри. Но Маркуса это не остановило. С еще большей силой он продолжал толчками входить в меня, пока, наконец, протяжным стоном не выдохнул. Фрикции стали короче и мельче. Маркус словно бился подо мной в сладкой конвульсии, и я вместе с ним. Несколько минут мы просто сидели так, тяжело дыша. Я едва осознавала, что только что произошло, и не могла поверить, что до сих пор никто не появился в этом закутке библиотеки. Руки Маркуса ласкали мою грудь, продлевая сладкую истому. Я наклонилась к нему и поцеловала в губы. Поцелуй был таким мягким и чувственным, словно в него были вложены все те чувства, которые копились последние недели. От его ласк и поцелуев напряжение внутри меня снова начало возрастать. Прикусив его губы, я выдохнула в них стон. «Я хочу еще», прошептала я, сжав его внутренними мышцами. Маркус прикрыл глаза и откинулся головой на спинку дивана. «В другой раз». Он посмотрел на меня и убрал за ухо упавшую на лицо прядь, после чего начал застегивать пуговки на моей груди. Я нехотя слезла с него и упала на диванчик рядом с ним. Усталости не было, но тело показалось мне свинцовым. Он повернулся ко мне. Ты не задумывалась о том, что можешь забеременеть? Не бойся, я принимаю меры предосторожности. Внезапно отцом тебя не сделаю. Жаль, хмыкнул он, и я невольно приподняла голову. В смысле? Ты в самом деле хочешь детей? 5, усмехнулся Маркус. 3 мальчика и 2 девочки. Не сейчас, конечно, а когда я стану членом основной сборной. Куплю большой дом на берегу реки и смогу обеспечить им самое офигенное детство. И ты сейчас все это время думал о том, что я могу забеременеть? Я правда не верила своим ушам. Самой мне рано было задумываться о детях. Надо было закончить обучение и хотя бы примерно спланировать свое будущее. Я не была ни против, ни за, но сама постановка вопроса меня искренне удивила. «Я всегда об этом думаю», – твердо ответил Маркус. «И обычно до того, как кончаю внутрь». «А сейчас что, не успел?» – усмехнулась я. «Не видел смысла». У меня сердце застучало где-то в горле. Неужели он действительно готов к тому, чтобы связать свою жизнь со мной настолько крепко, что даже хочет завести общих детей? Сейчас неподходящее для этого время, конечно. Но само признание стоило больше любых слов о любви. Смутившись этой темой, я поднялась на ноги и невольно зажмурилась, ощутив, как его семя медленно вытекает из меня. И только благодаря тому, что трусики он с меня так и не снял, оно не начало стекать по ноге. «Мне надо срочно помыться», — сказала я. «До тренировки еще полчаса», — заметил Маркус. «Если поспешим, то, может, тебя никто и не заметит в душевой». «Как полчаса?» «Я не поверила своим ушам. Это мы здесь, выходит, провели никак не меньше, чем 3/4 часа? Драконята плешивые». «Так, выходим по одному. Не хочу, чтобы кто-то видел нас вместе здесь и после того, что здесь только что было». «Ты меня стыдишься?» — усмехнулся Маркус. Он все еще сидел на диванчике, и его член лежал на животе, не сильно торопясь уменьшаться в размерах. Я с трудом отвела взгляд и провела языком по губам. «Не тебя, а того, что только что совершила. Заниматься сексом в библиотеке». Последние слова я воскликнула почти шепотом и обернулась, ожидая, что кого-то все-таки привлекли наши голоса. «Даже если ты выйдешь одна, все присутствующие и так поймут, чем ты занималась», — насмешливо заметил Маркус. Потом со вздохом встал и начал поправлять на себе штаны. «Это Академия Драконов, Кнопка. Здесь таким никого не удивишь». «Выжди 5 минут и только потом выходи, понял?» Я вскинул указательный палец к его носу. Он перехватил мой палец, убрал его вниз, второй рукой обхватил меня за талию и прижал к себе. «Понял, мышка, понял». Потом Маркус склонился ко мне, и от нового поцелуя у меня едва не подкосились ноги.